Глава третья. Риск — дело благородное. Дарнтал. Ночной холод забирался под плащ, отнимая последние крупицы тепла. Конь несся вскачь. Времени было слишком мало. По моим подсчетам, около недели, чтобы добраться до Кардама и вновь вернуться во дворец. За неделю никто не догадается, что я вообще отсутствовал. Важных переговоров не намечено, балов или праздников тоже. В этот раз мы даже не стали встречать первый день зимы. К чему это, если в Арантии все не так уж и ладно? Неделя. Я обещал себе, что за это время смогу отыскать хоть какие-то следы Дагиора. Не то чтобы волновался. Этот пройдоха всегда выйдет сухим из воды, но все-таки хотелось знать, что ректор в безопасности. Он был моим единственным другом, а друзьями не разбрасываются. Представил себе гневное лицо Кэрри и поморщился. Узнав о моем решении, Кэрри ругалась так, что краснели стены, потому что понимала, все равно уеду, даже если она станет в дверях и не будет меня выпускать. С Кэрри сейчас было сложно. Она за каждым словом пыталась разглядеть намек, тайну, недосказанность. Наверное, давала себя знать беременность. С одной стороны, я хотел все время быть с ней, а с другой — боялся, хоть и никогда не считал себя трусом. Боялся ее потерять. За этот месяц я успел около десятка раз переговорить с Найтом, который украдкой проверял ее состояние. Его прогнозы были благоприятными, но он не скрывал от меня, что Кэрри может погибнуть. И я был благодарен ему за правду, потому что ни от кого другого ее бы не дождался. Только с того дня страх стал моим постоянным спутником. Я даже написал завещание, потому что жить без Кэрри все равно не смогу. Последние месяцы были подобны безумию, и все пытался понять, кто сходит с ума, то ли мир вокруг меня, то ли я сам. Дорога проходила вдоль небольших поселков. Она вызывала слишком много воспоминаний. Далеко не самых приятных. Где-то здесь погиб Альбертинат Кроун, наградив Алана некроманским проклятием. И лес был похож на тот, где мы сражались с Владисом, и он захватил меня в плен. А если свернуть не к Кардаму, а сразу налево, то вскоре можно будет увидеть Кардамскую магическую академию. Точнее, то, что от нее осталось. Руины, облизанные пожаром. Академия сгорела где-то через год после того, как студенты переселились в Ладом. И когда мне доложили, что Кардамской академии больше нет, я даже испытал нечто вроде облегчения. Потому что это место давило на меня. Слишком много оно впитало крови во время нападения Владиса. А еще вспоминались те жуткие дни, которые пришлось там провести, пытаясь обуздать собственную магию. Я был как никогда близок к гибели, потому что не знал, смогу ли хоть немного контролировать молнию. Если бы не Али Кэрри, так бы и не смог. Зато сейчас магия текла ровно, словно и не было никаких сбоев. Стоит сказать спасибо сыну. Еще одна причина моего страха — та сила, с которой придется бороться ребенку. Я уже ее ощущал, потому что ему досталась моя стихия, и эта сила была слишком велика. Вдали показались башенки Кардама. Можно было надеяться на кратковременный отдых. Хотя бы ночь проведу под крышей. А потом начну искать следы пропавшего ректора. Последнюю записку от Аля я получил около 3 недель назад. Он писал, что встретился с Микелем и просил присмотреть за Милли. А главное, если он задержится, не пускать ее в Кардам, потому что там сейчас опасно. Значит, Аль точно где-то здесь. И раз кинжал Элены может дотянуться до Реуса, значит, он жив. Я опустил ладонь на эфес серебряной молнии. Привычное движение, которое всегда успокаивало. Меч был частью меня, как рука или нога. Он щедро делился своей силой. «Ну что, чувствуешь присутствие Реуса?» — прошептал одними губами. Молния редко говорила прямо, в отличие от болтливого спутника Аля. Зато пришли образы. Реус откликался, но вокруг него было темно, и он не знал, где сейчас его хозяин. Чувствовал только, что он жив и не ранен, хотя угроза для его жизни есть. Утром надо попробовать с помощью молнии обыскать город. А пока что я миновал городские ворота и свернул к трактиру «Три гуся». Даггер всегда с особой теплотой вспоминал трактир, его кухню и подавальщицу Лайзу, которая, как он слышал, недавно стала хозяйкой. Если Аль где-то и остановился в Кардаме, это был, несомненно, трактир «Три гуся». Мальчишка-слуга бойко перехватил мою лошадь и, получив полкронного, заулыбался во все зубы. «Спасибо, господин!» — пробормотал он и увлек лошадь к небольшому навесу. А я толкнул входную дверь, еще раз проверив силу действия медальона иллюзии. Медальон откликался, значит, магии в нем еще достаточно. А моя внешность все-таки могла быть кому-то известна, поэтому я сделал волосы светлее и поменял цвет глаз. Ничего особенного, чтобы не тратить лишние силы. Первое, что я почувствовал, — запах тушеного мяса. Желудок напомнил о том, что обед пришлось пропустить, довольствовавшись скудным завтраком, а рот наполнился слюной. Ко мне уже спешила хорошенькая девушка в ярко-зеленом платье. Любимый цвет Кэрри. «Добрый вечер», — заулыбалась она. «Вижу, вы с дороги. Нужна комната?» «Да, на ближайшую неделю», — кивнул в ответ. «Я Лайза, хозяйка этого трактира». «Рен Эрлиор», — назвал вымышленное имя. «Прошу за мной, Эр». Мы миновали длинную лестницу и очутились на втором этаже. Здесь тоже приятно пахло, но больше не едой, а какими-то цветами. Лайза толкнула массивную дверь, и мы очутились в небольшой комнатушке, в которой помещалась кровать, стол и вешалка для одежды. Сбоку была узкая дверь, видимо, в туалет. «Прошу простить за скудную обстановку, но свободная комната осталась одна». В голосе Лайзы проскользнули извиняющиеся нотки. «Подать ужин сюда или спуститесь в общий зал?» «Лучше сюда», — попросил я, решив, что расспросы подождут до завтра. А пока было бы неплохо хоть недолго снять иллюзию и отдохнуть. На ужин я выбрал то самое тушеное мясо с травами, жареные овощи и травяной отвар. Не прошло и 10 минут, а хозяйка уже лично принесла мой заказ и сообщила, что слуга заберет тарелки, как только позвоню в колокольчик. Обрадовало и то, что в ванной комнате вода была с магическим подогревом. И не надо было звать кого-то, чтобы наполнить ванну или умыться. Хорошее заведение для Кардама. С ужином я расправился быстро, наскоро вымылся, запер дверь и снял иллюзию. Зеркало на стене отразило растрепанные волосы и бледное лицо. После стычки с Кертисом я все еще походил на призрака. Зато Кэрри перестала вспоминать брата при каждом нашем разговоре. Казалось, она вообще забыла, что он у нее есть. Мне это было только на руку. Кертиса я терпел с трудом. Неприятный тип, который сначала делает, а потом думает. Конечно, убивать его я не собирался. Он сам напросился, но то, что Кэрри не требует его присутствия при дворе, примирило меня с его существованием. Еще раз проверил замки, окна и, наконец-то, лег. Чужая постель неприятно холодила тело. Сон не шел, вопреки усталости. Молнию разместил под рукой, чтобы в случае чего дать отпор врагам. Снова прокручивал в уме планы на утро, еще не подозревая, что большей части из них не суждено сбыться. Надо было сначала поговорить с Лайзой и узнать, здесь ли останавливался Аль. Затем пройти по городу с молнией, может, он ощутит Реуса. И попытаться найти Микеля, если уж Аль куда-то пропал. Несмотря на усталость, я проснулся рано. Какое-то время лежал и смотрел в потолок, разгоняя сонную негу. Собрался быстро, стянул волосы в хвост, чтобы легче было накладывать иллюзию, и надел медальон — Создавать такие болванки Альна учил меня пару лет назад. Получилось только раз на 20-й. И то, потому что слишком хотелось доказать другу, что смогу превзойти его мастерство. Глупо, конечно, но что поделать. Мне были интересны иллюзии. И в отличие от Аля, я не считаю магию иллюзии слабой. Вот и пригодилась давняя наука. Из отражения смотрел незнакомый человек. Только взгляд не изменишь. Ничего. Кто может подумать, что по Кардому бродит сам Кронаранти? Хорошо, что уже похолодало, и под полами теплого плаща можно было спрятать слишком приметный клинок. Я спустился на первый этаж, решив, что не стану завтракать в одиночестве. Тут же появилась Лайза. Она радушно улыбалась, и настроение слегка улучшилось. «Что желаете на завтрак?» — спросила девушка. «На ваше усмотрение», — ответил я. «Только сначала уделите мне пару минут вашего времени». «Да, конечно, только передам заказ на кухню». Лайза ненадолго скрылась в соседнем помещении, а затем вернулась и села к столу. Благодаря тому, что час был ранний, в общем зале было пусто, и мы могли поговорить без лишних ушей. «Я вас слушаю, Эрлиор», — сказала хозяйка. «Дело в том, что полтора месяца назад в Кардом прибыл мой друг и пропал. У меня есть основания полагать, что он останавливался здесь. Вы должны его хорошо знать. Его имя — Аланел Эрдагер». Всего на мгновение с лица Лайзы исчезла улыбка, но тут же вернулась вновь. «Конечно, я знаю господина Дагиора», — ответила она. «Замечательный человек, и он здесь частенько бывал, когда занимал должность ректора. Но ведь Эрдагиор давно перебрался в столицу. Нет, он здесь не останавливался». Лайза лгала. Эта уверенность крепла с каждым сказанным ею словом. Слишком уж она подбирала выражения, и это ее секундное замешательство. Я не был знатоком человеческих сердец, но сейчас готов был поклясться, что Аль здесь был. Но что-то заставляет Лайзу отвечать иначе. «Что ж, жаль», — сказал ей, — «его разыскивает невеста. Я обещал помочь». «Госпожа Милия?» — снова оживилась Лайза. «Как она?» «Не может оставить Академию, поэтому приехал я. Они с Аланелом должны были пожениться зимой. Милли уже извелась. Не удивлюсь, если она не выдержит и все-таки приедет». «Я была бы рада ее видеть, но, увы, ничем не могу помочь. Принесу ваш завтрак». Лайза поднялась и легкой поступью двинулась на кухню. Я смотрел ей вслед. Интересно, сколько здесь комнат? И возможно ли обыскать их все? А главное, зачем очаровательная хозяйка скрывает, что Аль тут был? Завтрак пришелся мне по вкусу, хоть и не состоял из дворцовых изысков. Пирог с вареньем таял во рту, но сидеть и смаковать было некогда. Поэтому я захватил молнию и вышел из трактира. Днем Кардом выглядел куда оживленнее. По улицам спешили прохожие, торговцы выкрикивали приветствия из своих ловчонок. Обычный быт маленького городка. Все еще гудела ярмарка, посвященная первому дню зимы. Раздавалась музыка, зазывало приглашали зрителей в шатры и балаганы, а молния под рукой молчал. От Реуса не было ответа. И я зря пытался его ощутить. Мое внимание привлек шум. Нет, не то, чтобы город утопал в тишине, шумно было везде, но слишком уж возбужденной была толпа, словно чуяла кровь. Я научился угадывать подобное настроение. Первой мыслью было пройти мимо, второй — что Дагиор точно бы вмешался. А может, так и случилось, что он вмешался в подобное, поэтому я резко свернул к большому шатру и брезгливо кинул кронной старухе у входа. Мерзкая бабка, похожая на ведьму, чему-то усмехнулась и попробовала кронный на единственный зуб. «Проходи, милок», — прошамкала она. «Сейчас начнется». Внутри было душно, но я тут же прикрыл лицо полой плаща, потому что меня душила вонь. На скамьях вдоль стен сидели люди. Кто-то был откровенно пьян, кто-то казался не в себе. Но были и обычные горожане, пришедшие посмотреть представление. Я выбрал скамью посвободнее и сел. Впрочем, пустой она оставалась недолго. И вскоре меня с обеих сторон стиснули женщина с необъятными боками и мужчина с таким же пузом. Я постарался не дышать. От них разило потом и пивом. Вдруг свет погас. Освещенным остался только пятачок в центре шатра. Из темноты на него шагнул тучный верзила в линялом комбинезоне и яркой рубахе. «Дамы и господа», — загнусавил он, — «сегодня вас ждет необычное зрелище, прирученное чудовище, совершенно безопасное». Я сразу напрягся. При слове «чудовище» вспоминались только подопечные Аля, и если здесь будут издеваться над аномальным магом, превращу ведущего в решето. Молния согласно потеплел. Ему тоже здесь не нравилось, но в жизни ничего не бывает зря. Значит, и мы тут не случайно. Заиграла приглушенная музыка, такая же неприятная, как и все вокруг. Ведущий на мгновение скрылся в темноте, а затем лязгнули засовы, и он вытолкнул в круг света парнишку, такого тощего, что можно было сосчитать ребра. Из одежды на нем были только останки штанов. Одна штанина опускалась до колена, вторая почти отсутствовала, не доходя и до середины бедра. Светлые волосы были спутаны в один большой колтун, довершал картину затравленный взгляд, которым парень обвел зрителей. «И это твое чудовище!» — крикнул кто-то, и все рассмеялись. Ни у кого не возникло мысли вступиться за жертву. «Минуту, господа!» — оскалился ведущий. В воздухе засвистел кнут, оставляя багровую полосу на спине парнишки, и тот упал. Я уже собирался подняться с места, когда заметил, что его тело начало вытягиваться. Его словно покрывала вторая кожа, прочная, как пластины. Она сверкала на свету, а затем из-под кожи выдвинулись иглы, готов поспорить, ядовитые. Слишком уж странно запахло в воздухе. «Чудовище!» — ахнула девушка возле выхода. «Именно!» — кивнул ведущий. — Полностью прирученное, прошу заметить. Он выполнит любой ваш приказ. На месте парнишки любой бы выполнил, лишь бы избежать мучений. Зрители молчали. Не потому что не хотели издевательств, а потому что боялись. И законы еще никто не отменял. Ведущий понял, что толпу надо подогреть. — Ложись на спину! — приказал он. Только сейчас я заметил, что живот парня был почти не прикрыт пластинами, просто кожа поменяла свой цвет. Видимо, уязвимое место. Засвистел хлыст, раздался звук удара, и на чуть сероватой коже выступила алая полоска крови. Зрители заволновались, засвистели, желая принять участие в забаве. Только я не желал. Крепче сжал эфес молнии, оттолкнул локтем противную тетку и шагнул вперед. «Дождитесь своей очереди!» — угрюмо взглянул на меня ведущий. «Дождусь, когда вы окажетесь в тюрьме», — ответил я. «Известно ли вам о законе, подписанном его величеством Кроном Арантии Дарантелом Азареусом 3 дня августа о запрете издевательств над аномальными магами с целью обогащения?» «Парень, ты что, с крыши упал?» — крикнул какой-то мужчина из зрителей. — Кому нужны эти законы? Крон — мальчишка, с жиру бесится. Насчет мальчишки я бы поспорил. Все-таки скоро встречу 30-й день рождения. Но за дело не это. — Вы тоже так думаете? — спросил я у ведущего. — Нет, — промямлил тот. Но стоило обернуться к замершему парнишке, как взвизгнул кнут, обрушиваясь мне на спину. Я резко развернулся, перехватил кнутовище и дернул на себя. Противнику пришлось разжать пальцы, а мгновение спустя мой меч уткнулся лезвием в его шею. «Прошу простить!» — мужчина смотрел на меня ошалелыми глазами. Видимо, впервые получил отпор. «Отпустите парня. Немедленно». «Он — моя собственность!» — попытался воспротивиться тот. «Рабство». «В Арантии запрещено», — отчеканил я, хватая за руку парня, вновь вернувшего человеческий облик. Владелец был мне не соперник, а вот разъяренная толпа, понявшая, что развлечение заканчивается, очень даже. Поэтому не стал тратить время, а бегом кинулся к выходу, волоча за собой спасенного парня. Но стоило очутиться на улице, ситуация тут же изменилась. Теперь уже парень тащил меня прочь, а за нашими спинами из шатра выскакивали люди, надеясь догнать добычу. «Куда мы?» — спросил на бегу. «Туда, где нас не найдут!» — скороговоркой выпалил парнишка и ускорил бег. Пришлось последовать за ним, потому что встречаться с почитателями его таланта не хотелось. Да и возникло множество вопросов. Поэтому я подчинился и помчался за чудовищем по улицам Кардема.